Глава 11. Тяжелый грохот лифтовых механизмов стих, оставив после себя звенящую тишину. Двери разошлись с металлическим скрежетом, выпуская во тьму уровня тусклое свечение кабины. Брахма первым шагнул вперед. Плазменный резак в руке слабо подсвечивал его обветренное лицо. «Свет не включать», — негромко произнес он, оглядываясь по сторонам. Широкая площадка уровня с высокими техническими потолками раскрылась полукруглой панорамой, едва различимой уже в 5 метрах. «Квадрат!» Выбегая из кабины, группа затопала по стальным плитам, принимая боевое построение. «Направление вперед — это 12 часов. Нужный нам тоннель на 10 часов. Готовы?» «Готовы!» «Свет!» Встроенные фонари комбинезона вспыхнули, разрезая тьму дымящимися от висящей в воздухе пыли лучами. Расходящиеся в стороны ряды сварных опорных колонн распались на полу в их свете на десятки длинных кривых теней, напоминающих ребра гигантского скелета. И там, между колоннами, в гнетущей тишине блеснули в ответ бледные спаренные огоньки. «Десятки, может, сотни!» По строю побежал тревожный шепот. «А, вот и они. Ждут ребята. Простите нас, мужики!» Брахма прервал рефлексию. «Оружие к бою! Двигаемся вперед!» Вакцинированные шахтеры стояли неподвижно, их мутные глаза бесстрастно отражали свет. Казалось, они ждали. «Господи!» — прошептал Тимон, сжимая дрожащими пальцами кувалду. Брахма почувствовал, как по спине пробежал холодный пот. Он видел такие глаза раньше, у бойцов, переживших газовую атаку. Пустые, мертвые. «Не двигаются», — пробормотал Роха. «Не двигаются пока», — прошипел Брахма. «Зато мы идем, пока они тупят. Всем внимание на свою сторону. Башкой бестолку не вертеть». Глухо стукая стальными опорами экзоскелетов по плитам настила, квадрат приближался к скоплению мутных глаз. «Так и стойте, парни», — попросил Денис. Как по сигналу, первый шахтер дернул головой, потом второй, третий. Гул, похожий на рой ос, наполнил зал. «Понеслась!» Первого бросившегося на них встретил Харви. Его копье пронзило глазницу, вырвав клок плоти. Черная жижа брызнула на визор. Привод руки экзоскелета мощно тряхнул заостренной трубой, сбрасывая тело с острия. «Из башки не выдергивать!» — крикнул Брахма. «Толкать! Расколется!» Слева и справа, сперва осторожно, затем с ускорением к ним бросились шахтеры. Бледные лица, перекошенные рты, зияющие раны. Амин уже бил методично, как дрон-проходчик. В одной руке копье, в другой — молот. Удар в колено, удар в горло. Он бил и шагал. И за ним полз квадрат, но их становилось больше. Гораздо больше. «Левый фланг!» — заорал Брахма. Тимон и Войтек встретили врага с яростными воплями. Один стремительными взмахами длинного, как мачете, ножа, второй самодельной алебардой, из той же опорной стойки. Кровь лилась ручьями из рассекаемых рук, ног и животов. Минуту назад тихую платформу залил гул средневекового сражения. Близкие и дальние страхи забылись. Мещанскую рутину мыслей вытеснил неистребимый, сложный и вечный, как жизнь, гормональный шторм. Ускорились реакции, оживились рефлексы. Отпущенное с поводка сознание на секунду выбросило Брахму на 5 лет назад. Песок забивался в ствол, но Брахма не чистил оружие. Не было времени. Они укрылись в развалинах, окруженные. Сердце заходилось от напряженного бега в полной боевой выкладке. 6 человек против роты. Воды на 2 глотка. Патроны по магазину. «Капитан, что будем делать?» Голос Медведева дрожал, он был самым молодым. Брахма посмотрел на часы. «Тяжелого оружия у них нет, сюда они не сунутся. Ждем темноты, потом прорыв. Они же нас порвут». «Тогда порвемся громко». Брахма достал последнюю гранату. «Кто-нибудь еще хочет поссать?» Они засмеялись, даже Медведев. Это и спасло их тогда. «Босс, справа!» Квадрат остановился, в нем наметилась брешь. На копьях Харви и Амена висело по несколько тел, свободными руками они отбивались от наседавших шахтеров. В ногах Дениса на правом фланге путалась мешанина из рук и кишок. Слева и сзади стоял ор и чавкающие звуки. В брешь летел плечистый псих с черным от копоти лицом и сломом наперевес. Брахма рванул с крепления пчеловод, дернул за руку Дениса. «Замри!» Ствол лег поверх плеча тут же остолбеневшего парня. Чудовище с вывернутой челюстью летело на него. Выстрел, оглушительно грохнув, снес поллица психу. Громыхая по железу, лом подъехал к ногам Дениса. Забросив дробовик в кожух на груди, Брахма шагнул вперед, оказавшись прямо за спинами Харви и Амона. Его руки легли на древко их копий. «Дай я освобожу». Он резко дернул оба копья назад и вверх, избавляя их от груза трупов. Сзади зарычала Герда. «Отпусти, Вердант!» Брахма обернулся, ее топор торчал в чьей-то голове, безнадежно застряв, а на ноге висел стонущий окровавленный шахтер. Плазменный резак в руке Артема взвыл, разрезая воздух. Голова шахтера взорвалась синим пламенем. Брызги кипящей плоти зашипели на броне. «Дэн, где копье?» «Бросил, застряло в груди одного пидора». Теперь он и Роха отбивались топорами. Очередной череп треснул, мозги брызнули на броню. «Вперед, вперед, помалу, вперед!» Квадрат снова пополз по платформе, перешагивая через трупы. Но теперь психи атаковали в основном с флангов, где стояли не самые сильные бойцы. «Их слишком много! Заткнись, руби!» Прямо перед Дамоном возник высокий сгорбленный проходчик, в каждой руке у которого было по метровому буру от механического платформенного перфоратора. Размахивая ими, как берсерк мечами, монстр двинулся на египтянина. «Дах!» Труба стойки согнулась, отражая удар, и отлетела в сторону. Новый взмах, и, яростно скрежетнув по усилителю ноги экзоскелета, бур выбил опору из-под Аминанха. Буры взметнулись вверх, чтобы на обратном пути погрузиться в грудь поверженного человека. Харви увидел. Он метнул копье в двух подбегавших слева врагов, освободив руки. И с коротким разбегом прыгнул вперед ногами, целясь в берсерка. Его стальной протез пробил живот шахтера, а сам он грохнулся на спину у его ног. Покачнувшись, берсерк выронил буры и упал, всей своей тяжестью придавив и Амона, и Харви. Квадрат вмиг лишился фронтальной грани. «Отряд, стоп! Наши на земле! Перестроение! Взяли головную группу в кольцо!» — гаркнул Брахма. «Тыл! Герда! Оскар! Подтянись!» Молот Оскара разнес очередную голову, но трое других вцепились в него. «Оскар! Ранен!» Кровь хлестнула из разорванной руки. «Эстебан!» Медик рванул вперед, шприц с бейсболом в зубах. «Держись, старик!» Брахма увидел, как строй развалился. Люди начали озираться, тупо и затравленно. Харви и Аминанг барахтались на полу, пытаясь выбраться из экзоскелетов. «Сжать квадрат! Ко мне!» Он снова рванул с груди пчеловод. Беглый точно трижды выстрелил в ближайших врагов. На несколько секунд пространство вокруг очистилось. «Бойцы, слушать меня! Я центр! Встали вокруг! Не ссать! Мы побеждаем!» Они услышали, вокруг тут же собралось кольцо, ощетинившееся окровавленными лезвиями. Харви тяжело распрямлялся. Роха расстегивал фиксаторы на экзоегиптянина. Герда втащила в центр бледного Оскара. Тимон ударом ноги сбил с его голеностопа обрубок чьей-то руки, упрямо зацепившийся мертвыми пальцами. «Ах ты ж, мерда!» Аминанг поднялся. «Мой экзо сдох». «Мой тоже!» — буркнул Харви. Брахма крутанул в руке топор. «Перестраиваемся, дальше бегом! Встали в клин, я в острие!» «Вы», — он указал на Герду и Дениса, — «взяли стволы! Холодняк отдали этим!» Харви и Аминанг приняли у стрелков топоры. Новые психи уже бежали к ним, отбрасывая кривые тени в дергающихся лучах фонарей. «Роха! Помогаешь Оскару! Тимон! Войтек! По флангам! Эстебан! В центре! Пошли! Пошли! Пошли!» Теперь они бежали все сразу. Брахма ворвался в новую волну, рубя по сторонам широко и сильно. Сервоприводы скелета надсадно выли, но пока вывозили. Он доставал всех, кто вылетал на него из темноты. Слева то и дело мелькала алебарда Войтека. Заостряя по приказу Брахмы стойки, чех успел приварить к своей трубе острую пластину. И теперь его оружие работало на порядок эффективнее остальных копий, давно пришедших в негодность или брошенных. Справа в группу врубилось три тела. Роха с Оскаром рухнули, сбитые с ног. «Жеде! Никагоин лалечи!» Тимон расколол одну из голов. «Так!» Амин Анг протезом пробил кадык второго. «Держись!» — Роха рывком поставил на ноги товарища. «Сан оф а бич, вперед, вперед!» Харви резким ударом стальной ноги свалил психа с куском арматуры. По флангам затарахтели автоматы. «Одиночными! Одиночными, вашу мать!» — орал Брахма. На Харви прыгнули двое. Железное колено врубилось в ребра. Хруст, выпад второго он пропустил. Алебарда тут же снесла голову с выпученными глазами. Но от удара трубой по легкому шлему американец поплыл. «Харви, ранен!» — крикнул за него Тимон и тут же упал на колени. В спине торчал арматурный прут. «Тимон, ранен!» Герда резко уклонилась. Над головой воздух рассек длинный стальной стержень. Она тут же сделала выпад. Носок лезвия топора выбил колено атакующего. «Группа встали! Работает медик! Круговая оборона! Позиции держать!» Харви подняли. Тимона нет. Эстебан заглянул в неподвижные зрачки и, мотнув головой, перевел взгляд на Брахму. «Идем дальше! 50 метров!» — рявкнул тот. «Оставили Тимона! Держим строй!» В 20 метрах от входа в тоннель Харви снова упал. За штаниной тянулся кровавый след. Впереди было чисто. Теперь шахтеры нападали сзади. «Войтек, как твой экзо?» «В норме. Возьми Харви, Денис, Амен, тыловое прикрытие, Герда, точнее, бей, мать твою, патроны, золото!» Хрипы и лай, бывшие когда-то словами, летели из темноты, и они били им навстречу. «Двое на 2 часа! Босс, справа! Роха, назад! Двигаем!» Кровь, крики, лязг железа. «Не могу!» Оскар соскользнул с плеча Роха, когда тот резко дернулся, уходя от удара. «Можешь!» Эстебан подхватил его, перекидывая руку через свою шею. Тоннель проступил впереди темным зевом. «Бар!» Последние метры, последний рывок. Брахма врезал ногой по стальной двери и отлетел назад, словно ударил в каменную стену. Сердце тут же сжали холодные тиски. Ошибся тоннелем, уровнем. Бар как-то изолировали. «Войтек, ко мне! Дверь! Остальные! Оборона!» Опустив возле стены Харви, чех шагнул к двери. «Проверь замок!» Брахма кинулся к остальным, перекрывшим собой вход в тоннель. Люди явно еле держались на ногах. Он встал рядом с Денисом. Русский, похоже, приноровился к правилам этого боя. Выглядел устало, но уверенно. Его экзоскелет поскрипывал в такт движением. Адреналин не давал стоять на месте. И Денис раскачивался, как маятник в ожидании очередного нападения. С топоров, которые он держал в обеих руках, стекала кровь. Тоннель был шириной не больше 15 метров. Удерживать его даже небольшой группой было гораздо проще, чем биться на открытой платформе, но дверь. Бар представлял собой 3 вбитых в нишу стены стальных контейнера. Кроме этой двери, других входов не было. Что же делать? Неужели все зря? Как вернуться? Что теперь? Я снова ошибся? Мрачные мысли наплывали одна на другую, все глубже вгоняя Брахму в топь отчаяния. «Идут!» — устало выдохнул Роха. Лучи фонарей выхватили в узком пространстве тоннеля бледные огни глаз. Вакцинированные группировались для новой атаки. «Построились в 3 линии!» — негромко сказал Брахма. «Я, Денис, Амин Анг впереди. Рохо, Герда, Харви, 2-я. Эстебан, Оскар. Босс, босс, босс!» Усиливая напор с каждым словом, прокричал египтянин. «Что-то не так!» «Все, все не так, братан!» — подумал Брахма, но, посмотрев на Аминанха, осекся. Тот резко отвернулся от приближающихся шахтеров, словно те вдруг перестали быть угрозой, и начал тревожно вглядываться в темноту тоннеля за спиной. Сперва Брахма подумал, что у египтянина начался срыв. Не каждый проходит такую мясорубку без последствий для психики. Однако страшная догадка мелькнула в сознании, как только он бегло взглянул на атакующих. Они больше не наступали. Напротив, огни мутных глаз, тревожно хрипя, стали удаляться. Брахма проследил за взглядом Аминанха, направив на стену фонарь. «Колодцы?» «Да, я их чую. Они рядом». «Дело дрянь», — подумал Артем. «Впереди психи, за спиной твари. Сигналов космос, хер. Силы ноль. Заводить своих в жопу ты, сука, мастер!» «Отряд развернулись на 180 градусов, колодцы атакуют, приготовить гранаты!» «Там», — указал рукой Аминанх, — «где воздух дрожит, уже совсем скоро!» Фонари зашарили по стене, вскинулись руки с банками. «Войтек, алебарду к бою!» — крикнул Брахма, шагнув к месту, на которое указывал египтянин. «Не дай мне сдохнуть внутри этой хрени!» Брахма сделал несколько шагов вперед, оставив позади всю группу. «Начнете с меня, вонючие червяки, а уж я вам аппетит испорчу!» Злость вытеснила страх, как спирт выгоняет грязную кровь из раны. Он явственно представил, как некая сила поднимает его и несет в мерзкую, разинутую пасть. Брахма намеренно шел вперед, чтобы колодцы, которые вот-вот должны были проявиться, выбрали именно его. Но ожидание момента, граничащего со смертью, было невыносимым. Хотелось, наконец, увидеть их, перестать быть слепой добычей, нанести удар первым. И тогда знакомая уже вспышка. Мир схлопнулся в тишину. Звуки, шаги, дыхание, даже собственный стук сердца исчезли, словно кто-то выдернул штекер из реальности. А потом стена просветлела. Не исчезла, нет. Она стала прозрачной, как застывший дым, пронизанный цветными прожилками. Даже сейчас, вблизи смертельной угрозы, видение очаровывало. Перед Брахмой раскинулась паутина структуры, мерцающий лабиринт линий. Слои породы сливались в причудливый узор. Одни темно-багровые, плотные, как броня. Другие рыхлые, испещренные трещинами, готовые рассыпаться от малейшего толчка. Изумрудные нити сульфидов и черные ветви магнетита мерцали в толще, как замерзшие молнии. А еще там шевелились тени, колодцы. Они не походили на живых существ. Скорее на быстрые геологические процессы. Их тела плотные и сегментированные продавливали породу, оставляя за собой извилистые тоннели. Брахма видел потоки, текущие внутри этих тварей. Видел каждый толчок их кольчатых тел. Они плыли сквозь камень, как акулы сквозь вязкую воду. «Здесь!» Собственный голос прозвучал чужим, металлическим. «В полуметре! Их трое!» И тут пришла новая мысль. Брахма грохнул об пол банку с солью, прямо перед собой. Анализаторы системы дыхания вывели на экран информацию о присутствии рядом высокой концентрации аммиака. Отступив на шаг, Брахма демонстративно развел в стороны руки, в каждой по солевой гранате. «Всем стоять!» — скомандовал он. «Гранаты не бросать, пока меня не атакуют!» «Брахма, не дури!» — запротестовала Герда. «Иди сюда, мы же тебя заденем!» Сердце колотилось в приливах адреналина, но Брахма уже словно почувствовал действенность своей идеи. Колодцы медлили. Сердце уже отстучало пару десятков ударов, за которые порода могла разойтись, выпустив наружу могучие стволы. Гривы, волосы, раскрытые капюшоны, но... Они так и не появились, а видение исчезло. «Ну же, твари!» — прошептал Брахма, изнывая от нервного напряжения. «Неужели я вам не нравлюсь?» Рядом встал Амин-Анх. Аккуратно положив руку на плечо шефа, он произнес... «Я больше не чувствую их, босс. Похоже, они ушли». И тут же от входа в бар доложил Войтек. «Брахма, замок я вскрыл, но дверь удерживается изнутри». Чувствуя, как накатывает слабость отката, Артем спрятал гранаты в контейнеры костюма и подошел к Войтеку. «О!» — тот вдруг напрягся, прислушиваясь. «А вот и зашевелился тот, кто ее удерживает».